олицетворением ласки и вечной нежности, отец приобретет власть, потому что он реже бывает дома, потому что у него более громкий голос, потому что ему не нужно разрешать ежедневные проблемы горшка и каши, которые подрывают власть, потому что папа все может сделать: склеить поломанную куклу или починить поезд, исправить разобранную машину. Малыш играет с отцом во взрослого. С ним можно затевать страшные игры, которые становятся возможными благодаря папиной силе. Ребенок забирается к нему на плечи, прыгает с комода на кровать, издавая крики радости. Но даже тогда, когда папа становится лошадкой для малыша, между ним и ребенком сохраняется небольшая дистанция, которая позволяет отцу в нужный момент сказать: «Хватит, пора спать», и ребенок его слушается. Взаимоотношения между малышом и отцом устанавливаются просто и естественно. Но мать при этом играет очень большую роль. Не всегда отца влечет к ребенку тот же непреодолимый порыв, который притягивает к ребенку мать. Это подтверждается словами, когда говорят о материнском инстинкте, но об отцовских чувствах. Когда отец видит плохо ухоженного ребенка, повсюду разбросанные грязные пеленки, когда его зовут на помощь только для того, чтобы прикрикнуть и заставить ребенка есть кашу, то, конечно, его влечение к ребенку ослабевает. Совсем другое состояние у отца, вернувшегося с работы к чистому, ухоженному, улыбающемуся малышу, с которым можно спокойно играть. Со своей стороны, малыш быстрее познакомится с отцом, если мама в течение дня будет говорить ему: «Папа сейчас придет», «Папа пошел туда-то», «Это папа сделал», «Это мы приготовим для папы». Понемногу малыш начинает понимать папины вкусы. Конец 197 страницы. Так между отцом, матерью и ребенком устанавливается атмосфера нежности и доверия, в которой ребенок чувствует себя свободным и счастливым. Даже тогда, когда ребенок отдает явные предпочтения отцу или матери, просыпаясь ночью, он может требовать папу, и если приходит мама, то будет плакать, ему все равно нужен и тот, и другой. Только в присутствии обоих родителей он чувствует себя уверенным. Это чувство, как вы сами убедитесь, с ростом ребенка усиливается. В 2 года малыш, уходя гулять с папой, почти всегда будет звать и маму. Если же он идет гулять с мамой, то будет искать папу. Это справедливо в отношении почти каждого ребенка. Если в семье 2, 3 и более детей, то каждый из них образует с мамой и папой свое трио. Однако бывает и по-другому. Что происходит, когда отец не проявляет нежности или интереса к ребенку? Некоторые отцы начинают интересоваться своим ребенком только тогда, когда он научится говорить. Другие отцы больше любят старшую дочь или среднего сына. Примерно до 15-месячного возраста самым главным человеком для ребенка является мать. Для счастья ему вполне хватает одного любящего родителя. Если отец равнодушен к малышу, то он не особенно страдает от этого. На этой стадии отец не оказывает непосредственного влияния на ребенка. Его отношение к малышу не имеет значения, если оно не затрагивает семейного покоя. Если ребенок будет страдать, если почувствует, что его мама несчастна из-за отца, он будет страдать и тогда, когда мама поругает его за то, что он мешает отцу своим плачем. Но если жена счастлива со своим мужем, то счастлив и их ребенок. После 12-15-месячного возраста, когда ребенок становится восприимчивым к папе и начинает ощущать его присутствие, отцу следует быть очень бдительным. Если малыш видит, что отец не обращает на него внимания, то вначале он разочаровывается в нем, а в конце концов начинает бояться отца. Доверие уступает место недоверию. Отец из безразличного становится враждебным по отношению к ребенку, и тот возвращается к материнской юбке, единственному уютному убежищу. Такое положение стремительно осложняется, так как мать быстро почувствует отсутствие у мужа интереса к ребенку. Возможно, она станет неуравновешенной.